Между тем, Дездемона добивается серьезного результата. Отелло, немного поупрямившись, соглашается простить Кассио. Когда Дездемона уходит, Отелло остается под впечатлением ее обаяния. Он думает о том, что если разлюбит ее, то наступит хаос. Второй выход Дездемоны. Где-то там, в другом помещении, собрались люди, чтобы отпраздновать победу. Дездемона заставит мужа в непонятном болезненном состоянии. Она не знает, что за это короткое время Яго внушил Отелло страшную мысль. Дездемона верит словам Отелло, что он внезапно заболел. Услышав, что Отелло плохо себя чувствует, она стремительно действует, стараясь чем-то помочь ему. Отелло долго и пристально смотрит ей в глаза. «Вести себя так естественно, будучи обманщицей, — думает Отелло, — может только очень испорченный человек». Третий выход Дездемоны. Она прибежала узнать, не стало ли мужу лучше. Однако за это время у Отелло был еще один разговор с Яго, о содержании которого Дездемона тоже не знает. Отелло уже успел поклясться, что убьет Дездемону и Кассио. Но весь процесс его роли в том, что он, поверив клевете, снова так или иначе ищет всему опровержение. И, к несчастью, опять приходит к выводу о правоте Яго. Сейчас он кинулся к Дездемоне, надеясь развеять дурные мысли, или же снова прийти к убеждению, что Яго прав. Отелло просит Дездемону показать ему ее руку. Он спрашивает, отчего рука такая влажная, и знает ли Дездемона, что эта влажность — признак распутства. До сегодня Отелло никогда не позволял себе так разговаривать с женой. Таким она не знала его. Может быть, это вообще свойственно мужчинам становиться иными после женитьбы. Во всяком случае, Дездемона пытается восстановить прежнюю форму отношений. Самодурство мужа, если все это неплохое самочувствие, а именно самодурство, для нее немыслимо. Дездемоне не хотелось бы подчиняться мужниным прихотям, вроде той, что подаренный им платок обязательно должен быть при ней. Эти короткие реплики Отелло с требованием показать ему платок — лишь мученическая просьба представить ему необходимые доказательства ее невиновности. Для нее же вопрос о Кассио теперь вопрос двойной важности. Речь идет не только о бывшем честном друге, но и о том, будет ли в семейной жизни Отелло и Дездемоны равенство или восторжествует мужская спесь. Так, к несчастью, воспринимает она это странное и непонятное для нее поведение мужа. Вот так и ведут они этот напряженный и краткий диалог. Он — платок, она — Кассио. Он — платок, она — Кассио. Это страшная, страшная, скрытная, подлая женщина. Снова приходит к выводу Отелло. Не только смерть Отелло или Кассио важна Яго, но и сам процесс морального порабощения этих людей. Дездемона, будучи совершенно невиновной, даже не подозревает, что все страшное происходит с Отелло из-за нее. Ей представляется иное, что он, быть может, психически заболел. Это неизвестность причины страдания любимого ею человека, это тайна, это незнание составляет драматический стержень ее роли. То, что происходит лично с ней, не волнует ее. Ее волнует то, что происходит с Отелло. Она не может найти разгадку его мукам. Это гораздо страшнее, чем собственное несчастье. Яго мог бы торжествовать, ибо он...